сила моей песни плясовой. Сплю это я веселым сном, да во сне носом песню высвистываю. Утресь глаза отворить еще не успел, слышу топот плясовой, поведь ходуном ходит. Я уже весь проснулся, а носом плясовую тяну выпиваю. Глянул глазами на повесе пляс. Это под мой песной храп вся живность завертелась. Куры кружатся, петух вертится, тёлка скоком носится, корова ногами перетоптывает, свинья хвостиком помахивает, а сама кубарем да в переверты. Роска, собачонка, порядок ведет, показывать, кому за кем по роду племени в круге идти. Роска показывает, ковды в присядку, ковды в прискок. Глянул во двор, а по двору карька пляшет, гривой трясет, хвост вверх подбрасывает, ногами семенит с переборами. От карькиной пляски весь двор подскакивает, дом ходуном пошел. Баба моя сердито спала ту ночь, вся измаялась, и сердитым срывом меня в город снарядила, огородно добро на рынок везти. Стала баба на телегу груз грузить, сама себя не понимает, а сердитой бабе не перечь. Картошки натаскала вазов пять, да брюква, да репа, да свекла, да хрена, да редьки, да моркови, да капусты кочнами, да гороху с трючками, и все вазами. Я только стою, да умом прикидываю, насколько это подвод. Да хватит ли во всей уйме коней, ежели всю эту кладь разом вести? А Калька глянул на меня, глазом моргнул, это знак подал, что не я потащу, а он. Я на телегу вскочил, песню запел развеселу. Калька ногой топнул, другой топнул и заприплясывал на все четыре. Телега заподрыгивала, кладь заподскакивала, да вверх, да вверх, да вся и вызнилась над телегой. Брюква с картошкой, с репой, со свеклой вызнились стволами, редька с хреном, с морковью — ветками, гороховые стючки — листиками, а капустные кочны — как цветы на большом дереве. Вся кладь над телегой, а пусту телегу катить натуго не нужна. Калька пляшет, телега скачет, кладь над телегой идет. Увидели жители, что я небывалышные дерева на рынок везу, и бросились за моим возом. А как услыхали, что я пою, песню мою подхватили, да всем городом запели, ох и громко, ох и звонко. Да кого хошь коснись, всем интересно, эка небывальщина. За Калькой, за мной, за телегой моей, за возом моим, до самого рынку народ шел густой толпой, и все песню пели. На рынке я Кальку остановил. Калька стал, телега стала, кладь моя по корзинам да по кучам склалась, и больше, чем полрынка. Живым манером все распродал, деньги в карман положил. А тут чиновник один подвернулся, и ко мне в карман, как к себе домой, как в свой, и заехал. А в кармане у меня завсегда кот сидит, ковды в город еду. Кот царапнул чиновника за руку. Чиновник сначала взвыл, потом выфрунтился, под козырек взял и извинительным тоном гаркнул. «Прошу прошения, как есть я не знал, что в вашем кармане сберегательная касса с секретным замком». Я ответного слова сказать не успел. Тут поднялся переполох. Я думал, и дело како. А всего-то полицмейстер на паре прикатил. Полицмейстер, вишь ты, услыхал пенье многоголоса, когда я без мала со всем городом пел. Како тако происшествие? Почему песни поют без моего дозволения? Это полицмейстер орет. Полицейский подскочил, рапортует. Как есть этого мужичонка-лошаденка привезла всякого припасу разом на полрынка. Жители увидали и от удивления без всякого позволения проделали общее пение. Полицмейстер ко мне, да все криком: «Может ли твоя лошадь меня вести? Меня пара коней через силу возит, как я есть чин с большим весом». Отвечаю: «Кайка увезет ваше полицейство, только прикажите городовым полицейским на телегу сесть, да для параду шашки наголо взять кверху». Полицмейстер посвистал, городовые полицейские сбежались, на телегу уставились тесно, шашки вверх подняли, полицмейстер посередке сел вольготно. Я песню завел веселу, Калька взвился плясом топотом. Телегу заподбрасывало, полицейские заподскакивали, да теснотой держится. Полицмейстер выскочил над телегой, да на шашки и присел. Его подкинуло, да обратно на шашки. Его и дальше подбрасывает, да обратно на шашки садит. Хаша шашки и тупы, а штаны полицмейстера в клочья прервали. Народ хохочет с провизгом. Полицмейстеру неохота показать, что попался мужику. Полицмейстер подскакивает с улыбочкой, да шинелишкой голы места закрывает. Скоро и шинелишка в клочья. Полицмейстер около своего дому изловчился, скочил в сторону, к народу передом повернулся, чтобы драного места не видно было, да так задом в калитку, задом на крыльцо, задом в дом ускочил. А полицейские подскакивают, да ура кричат. Я их очумелых поперек улицы в 5 рядов поставил, чтобы никто мне домой ехать не мешал. Тут купцы со всего рынка пристали ко мне: «Подвези ты нас на этой лошади, мы тебе по полтине срыла дадим». Тут разным жителям загорелось ехать на моей телеге. Прибежали охотники, их 25, рыболовы, их 25, ягодников 25, грибников 25, дачников 25, гуляющих 25, провожающих 25 и купцов 25. Уж на телеге сидят, и все до уймы. Чем телега хуже трамвая? И на телеге можно друг на дружку сажать. Деньги собрал, песню свою запел, поехал. Телегу заподбрасывало, костей заподкидывало, да ряд над рядом, ряд над рядом, которое седок не пора-то высоко скоро выскакивает и на телегу норовит присесть, того я быт-то ненароком ременкой огрею, он и выше подскочит. На телеге только я один. Кальке легко, мне весело. В уйму приехал, гостей по домам, самоварничать пустил. Жене деньги за огородное добро высыпал, обсказал, что кот сберег. Баба моего кота молоком напоила, мне самовар поставила и светлым словом заговорила. Сижу это я у горячей печки с горячим самоваром, с женой словами говорю, а с печкой, с самоваром переглядкой разговор веду. И договорились мы, как моя баба спать повалится, мы сызнова спляшем. От пляски не устанешь, только разомнешься.